Концепция детерминизма. Детерминизм в широком смысле слова есть такая концепция мира, способ объяснения происходящих в нем изменений, которая основывается на принципах причинности и закономерности. Различные формы детерминизма обусловлены различными типами причинности и законов. Длительное время умами философов и ученых владел механистический детерминизм, базирующийся на понимании причинной связи как однозначной, то есть необходимой и постоянной. Причинность приравнивалась к необходимости, случайность же исключалась из рассмотрения, считалась просто несуществующей, Демокрит, Спиноза и другие. Для механистического детерминизма характерны очень жесткие, исключающие случайность понимания причинных связей и ньютоновский тип законов, законы классической механики, не принимающие во внимание вероятностной статистической формы детерминизма. Особенность механистического детерминизма состояла также в том, что детерминация рассматривалась как вызываемая внешними причинами условиями. Так, в системе физической причинности, воссозданной в механике Ньютона, все процессы определяются предыдущим состоянием движения и силами, оказывающими действие извне. Далее, поскольку детерминация рассматривалась как однозначная, отсюда делался вывод о возможности точного предсказания или ретросказания в состоянии материальных систем и даже Вселенной в целом в будущем или прошлом. Обосновывалось это следующим образом. Состояние Вселенной определяется хотя и большим, но конечным числом параметров. Если известно число этих параметров в любой данный момент, а также известны их производные по времени, то может быть вычислено значение этих самых параметров в предыдущее и последующее время. Такое понимание иногда еще называют лапласовским детерминизмом по имени французского ученого Лапласа, четко сформулировавшего идеи механистического детерминизма. Развитие познания, особенно в XIX-XX веках, убедительно выявило ограниченность такого понимания. Укреплялось представление, что детерминация вызывается не только внешними причинами, что она не исчерпывается лишь количественной стороной дела и не обязательно является однозначной или хорошо определенной. Открытие в процессах биологической эволюции, в развитии общества, наконец, в физике, микромира, иных, более сложных, диалектичных форм детерминации на какое-то время реанимировало концепцию индетерминизма, отрицания закономерности и причинной обусловленности явлений. Так кризис механистического материализма в физике на рубеже 19 и 20 столетий, вывод «материя исчезла», включал в себя и кризис механистического или метафизического детерминизма. Уже не в области философии, а на почве самой науки диалектически переосмысливались жесткие представления ученых о причинных связях и законах. Диалектизация принципа причинности шла, как уже говорилось, в различных направлениях. В механистическом материализме простая схема причинности мыслилась как однозначное соответствие между причиной и следствием. Предполагалось, что одна и та же причина всегда производит одно и то же следствие, что имеется единственное следствие для каждой причины, однозначным образом вытекающее из этой причины. Уточнение простой схемы причинности, насыщение ее диалектикой, происходило таким образом, что сначала была осознана роль условий. При одинаковых условиях выделенная причина всегда производит одно и то же следствие. Затем становится понятным, что одинаковых причин, условий и результатов не бывает. Поэтому происходит следующее уточнение. Подобные причины при подобных условиях всегда производят подобные следствия. Наконец, слово всегда заменяется более точным в большинстве случаев. Подобные причины при подобных условиях в большинстве случаев производят подобные следствия. Большинство случаев — это максимальная частота случаев. Тем самым от ньютоновской детерминации в причине «одна возможность» совершается переход к статистической детерминации, многооднозначному соответствию между причинами и следствиями в причине «ряд возможностей». Это делает изменение, развитие многовариантным, незаданным жестко, что не означает, однако, отсутствие детерминации произвольного характера переходов. Иначе говоря, понимание детерминизма выступает как достаточно гибкое, открытое для новых типов детерминации и вместе с тем настолько четкое, чтобы исключать представление индетерминизма. Согласно диалектико-материалистической концепции детерминизма, причина и следствие не обязательно должны быть связаны жесткими и однозначными связями, то есть необходимым образом. Эта связь может носить статистический, вероятностный характер, и тогда форма детерминации статистическая. Статистическая детерминированность – результат взаимодействия большого числа элементов, индивидуально детерминированных в соответствии с другими типами детерминации. Статистическая детерминация касается ситуаций, в которых имеется несколько, иногда много альтернатив. Признание реальности вероятностей случайных явлений повлекло также диалектическое переосмысление понятия закона. На первый взгляд кажется, что случайность в принципе отрицает детерминизм. Однако она имеет свои законы, свою обусловленность. Диалектико-материалистический детерминизм включает в себя случайность. В игре случая конечные результаты возникают из определенных условий, по определенным законам. Так в квантовой теории одинаковые физические ситуации могут сопровождаться большим количеством различных состояний. Игра случая не подчиняется ньютоновскому типу законов, она статистически детерминирована. Иначе говоря, квантовая механика решительно ограничивает ньютоновскую форму детерминизма. Она отрицает не причинность или закономерность, а их жесткую форму. Принцип закономерности не требует, чтобы каждое индивидуальное событие всегда происходило одинаково. Универсальная закономерность, коллективная регулярность, совместима в некоторых отношениях с индивидуальными исключениями, нерегулярностью. Это не отрицание, а расширение детерминизма, переход к более богатой, диалектичной его модели, полнее и тоньше отражающий сложные социальные и природные процессы.